Глава третья. Новопифагорейство. Пифагорействующий платонизм. Страницы с 502 по 505. В IV веке до нашей эры пифагорейство перестало существовать как особая философская школа. В последний период своей жизни Платон воспринял в свою систему некоторые элементы пифагореизма, которые представлялись ему наиболее значительными. Это было учение о судьбах бессмертной души, взгляд на числа и вообще на математические величины и фигуры, как на существенные элементы действительности, ряд космологических учений Тимея. При этом учения, возникшие в пифагореизме из мистики, были введены Платоном в широкое связное целое. Платоновского учения в пифагорейской окраске придерживались Спевсип, ставший руководителем школы, и Ксенократ. Против окрашенного пифагореизмом платонизма выступил с критикой Аристотель. В дальнейшем философский успех перешел на сторону материалистических учений, эпикуреизма и стоицизма. Учение Платона утратило влияние, и сама Академия при Аркисилае и Корняде отклонилась от древнего платонизма в сторону скептицизма. Пресечение научной традиции пифагореизма не означало, однако, его конечной гибели. Пифагорейские кружки и общины, в которых сохранялись религиозные учения пифагореизма, велась проповедь и вершилась практика нравственно чистой жизни, продолжали свое существование обычно в виде тайных союзов. Это тайное их существование длилось до поры, пока в обществе не возникла потребность в авторитете и в догме, опирающейся на религиозные откровения. Источником этого авторитета и догмы легко и естественно мог стать Пифагор, память о котором давно была овеяна легендой и который соединял обаяние и славу религиозного мудреца со славой ученого, проникшего в тайны природы и космоса. Новые поклонники пифагореизма примкнули, по сути, к пифагорейской стороне учения Платона, к древней платоновской академии, подчеркивая в ее учениях пифагорейские элементы. Это была реставрация скорее платонизма, чем пифагореизма. Новый пифагореизм стремится эклектически соединить с подлинным платонизмом ряд учений Ликея и Стои, которые в то время проникли в сознание эпохи. Этот новопифагореизм оказывает влияние на платонизм последующих веков, вплоть до возникновения в III веке нашей эры неоплатонизма в собственном смысле. Все построения этого периода обычно начинаются метафизическим учением о принципах, следуют за Аристотелем и стоиками в физике, космологии и логике, за Платоном и пифагорейцами в учении о душе и завершаются аскетической проповедью пифагорейского образа жизни и религией загробного существования. Религия — это самая влиятельная черта рассматриваемого периода античной философии. В первом веке нашей эры видными деятелями новопифагореизма были Модерат из Гадеса и Аполлоний из Тианы. Выступив в роли пророка и чудотворца, Аполлоний стремился воплотить в своей жизни пифагорейский идеал. Платоником пифагорействующего толка был также знаменитый автор работ биографического жанра, параллельных жизнеописаний и сочинения о догме Платона, Плутарх из Херонеи, 48-120 годы. Во II веке нашей эры Гай, Альбин, Аттик также характеризуются эклектизмом и стремлением возвратиться к первоначальному истинному платонизму. Все эти философы согласно выступают против материализма. Вразрез с материалистическими учениями эпикуризма и стоицизма они считают истинно сущими только бестелесные сущности. Материя — нечто несущее. Свою форму и сущность она получает лишь благодаря количественному ее определению или исчислению. Символы метафизических и физических категорий — числа, высших начал — два, единица и неопределенная двоица. В них сказывается основная противоположность духа и материи, формы и вещества, начала активного и пассивного, совершенного и несовершенного. Единица — бытийное начало и символ блага, безусловного совершенства. Неопределенная двоица — бытийный источник всякого несовершенства, беспорядочности и изменчивости. Некоторые новопифагорейцы прямо отождествляли единицу с Богом, а двоицу с материей. Другие видели в этих числах только неизменные и вечные первообразы. По этим первообразам Бог, Творец и движущая причина мира упорядочивает существующую вне его материю и порождает из нее мир определенных существ. При этом происходило разделение доктрины на два направления. Одни выводили материю, или неопределенную двоицу, из единицы, из первичного бытия, как единственного истинно сущего. Другие считали оба эти начала, единицу и двоицу, одинаково первичными. Чем более склонны были некоторые новопифагорейцы понимать и определять материю как нечто, целиком лишенное всяких свойств и определений, тем сильнее была потребность принять для объяснения присущего ей сопротивления особый источник, источник зла, который отличается от материи, но пребывает в ней. Так возникло у этой части платоников понятие о злой душе мира, которая изначально присутствует в материи и противоборствует божественному влиянию. Все эти сторонники платонизма в его пифагорейском обличье признавали, по сути, четыре несводимых друг к другу и несопоставимых начала. Бестелесное начало формы или числа, материальное начало, начало добра и порядка, существующего в мире, наконец, злую мировую душу, источник существующего в мире зла. В истории этих учений обнаружилась нараставшая со временем тенденция к сглаживанию и устранению заключавшегося в них дуализма. Изначально тождественному разуму приписывались формы, которые рассматривались как его мысли, а материи — сопротивление порядку и порождение несовершенства. Однако эта противоположность между бестелесным совершенным началом и началом телесным несовершенным не сохранилась. Задача сгладить и устранить противоположность задавалась с первого века нашей эры все развитие платоновско-пифагорейской философии вплоть до Плотина и начавшегося с ним движения неоплатонизма. Задача эта была в высшей степени трудна, а, строго говоря, вполне безнадежна. Предстояло объяснить, каким образом бестелесное начало или дух может стать причиной изменения в начале материальном. Особенно трудной представлялась эта задача для мышления религиозно-этического, каким к этому времени стало почти сплошь мышление философское. Оставалось непонятным, каким образом Бог, начало совершенства и чистоты, мог оказывать действие на несовершенную материю и проявлять в ней свои действия. Бог мыслится как единое бестелесное существо, он выше всех противоположностей, лишен всех свойств, мыслимых и выразимых средствами языка. Все его признаки могут мыслиться только как отрицательные, кроме лишь одного. Этот единственный положительный признак — сила. Бог есть сила, способность создать из материи такой мир, каков наш. Понятие о Боге становилось понятием о безусловно едином существе, но сохранение за ним понятия творящей силы возвращало ему по возможности все отнятые у него положительные признаки. Преодолеть оставшуюся здесь противоположность можно было лишь допустив, что между Богом и миром стоит посредствующее звено. Это звено состоит не из гипостазированных сил, а из родовых идей. Идеи — прообразы одноименных с ними единичных существ. Понятое таким образом посредствующее звено действительно представляет переход от единства к множеству, но оно не может быть средством для причинного объяснения природы. Постулируемый посредствующий мир должен быть одновременно единой и неизменной системой понятий и множеством действующих, движущихся сил, говоря иначе, быть одновременно и независимым, и зависимым от Бога.